Дьявол обыкновенно вселяется в нас через один лживый помысл или мысль ложную и вожделение греховное, и потом действует в нас и беспокоит нас. Так он прост. Не паче ли Господь Бог вселяется в нас через единую мысль и любовь истинную и святую, и с нами бывает, и в нас действует, и бывает для нас всем. Итак, молись без сомнения, просто, то есть в простоте сердца, без сомнения, как мыслить легко, так и молиться должно быть легко.